7 ноября в Вене учредился Австрийский комитет по воспоминанию о Ким Чен Ире. По случаю 5-летия со дня кончины Ким Чен Ира новый комитет решил знаменательно организовать культурно-политические мероприятия, посвященные его священной революционной жизни и бессмертным заслугам и заслугам Ким Чен Ына в руководстве Сунгунской революции.